Глава 29. Бой на лестнице. И почти как эхо его возгласа раздался слабый хриплый вой из коридора снаружи. Затем послышалось щелканье, скольжение, прочие зловещие звуки, и оба они в один миг поняли, в чем дело. «Синие как-то пробрались сюда!» — вскричал Стерн. «Еще миг, и они вцепятся нам в глотки! Заряжай, будешь стрелять! А я их угощу пульверитом!» Теперь уже было не до осторожности. Пока Беатрис в темпе снаряжала магазины, Стерн подобрал все оставшиеся фляжки со взрывчаткой. Находясь у его раненой руки, прижимающей их к телу, они производили шорох, казавшийся шепотом самой смерти. Правую руку он оставил свободной, чтобы метать свои стеклянные снаряды. «Вперед! Вперед! Встретим их! Здесь мы будем как в западне!» Вместе они бесшумно пробрались в другую комнату, а через нее к выходу в коридор. Выглянули. «Смотри, факелы!» — прошептал он. В дальнем конце коридора уже плясали по стенам на повороте у шахты лифта красные отсветы, и шаркающие звуки, производимые противником, раздавались все ближе. «Им удалось так или иначе подкопаться под баррикаду», — произнес Стерн. «И теперь они готовы к делу. Дубинки, ядовитые дротики, а также когти и клыки. Сколько их там? Одному богу ведомо. Целый рой, да и только». Во рту у него было жарко и сухо от повышенной температуры и неистового возбуждения, вызванного близостью боя. Кожа словно натянулась, особенно на лбу. Стоя в ожидании, он слышал частое дыхание Беатрис. Едва видя ее во мраке, он чувствовал ее присутствие и был переполнен любовью к ней. «Беатрис!» — проронил он, и его рука на миг отыскала ее руку. «Беатрис! Маленькая моя! Если это конец, и если мы оба сгинем, и не будет завтра, я хочу сказать тебе сейчас». Его слова оборвал истошный визг. Беатрис схватила его за плечо. Отсветы факелов стали ярче. «Алан!» — прошептала она. «Уходим! Уходим отсюда! Прочь! Надо подняться по лестнице в том конце коридора. Здесь неподходящее место, чтобы их встретить. Здесь мы беззащитны. У нас нет прикрытия». «Ты права», — ответил он. «Идем». Точно призраки. Они бесшумно скользнули прочь в окутавшую их тьму. Как только они добрались до своего убежища, винтовой лестницы, показались синюшные разведчики, светя факелами в каждое помещение, мимо которого шли. Сопящие, безобразные до неописуемости в отблесках огня, сутулые, сморщенные существа катились навстречу им однородной колышущейся массой, воплощением ужаса. Два человека наверху, выглядывая из-за сломанной балюстрады, слышали гортанную невнятицу, отдаленно напоминающую речь, щелканье клыков, когтистые лапы, видели вытянутые шеи. Лапы держали копья, дубины, духовые трубки и даже иззубренные камни. И надо всем этим колыхались чадящие огни, вызывавшие мрачную игру тьмы и света. Нелепые тени прыгали по плоскостям стен. Бесовские образы, казалось, выползали из каждого угла, углубления и пустого черного дверного проема. В воздухе повисло напряжение. Внезапно инженер наклонился вперед, всматриваясь. «Вождь!» — прошептал он. И в тот же миг Беатрис прицелилась. Теперь они увидели его в перевалку предыдущего в синюшном потоке. В этом неверном и тревожном свете он смотрелся куда отвратительнее прежнего. Стерн увидел, и это обрадовало его как ничто на свете, что челюсть вожака сломана и болтается в кривь и в кось. Часто моргающие, сощуренные глаза бросали взгляд то туда, то сюда в поисках врагов. Ноздри расширялись в попытках учуять запах человека. Не бога более, но лишь смертного. В одной лапе был стиснут увесистый треснувший сосновый сук, другая стискивала рукоять каменного топора, удар которого мог сокрушить самый прочный череп. Стерн заметил все это, как при вспышке молнии. В следующий миг грянул выстрел из револьвера женщины, стоящей рядом с ним. Тяжелый рев наполнил тесное пространство вокруг. На миг вожак остановился. На лице его сменялись выражения дикой боли, изумления и безмерной ярости. Содрогающаяся яростная ухмылка еще более изуродовала провал обезображенного раны рта. Вожак возопил, взметнул каменный топор. «Еще!» — крикнул Стерн. «Стреляй еще!» Она мгновенно выстрелила. Но вожак с прерывистым воем уже мчался вперед, а за ним, визжа, рыча, брызгая пеной, так что губы у всех перепачкались слюной, ринулась вся орава. Стерн оттащил свою спутницу обратно на площадку. «Вверх! Вверх!» — крикнул он. Затем, обернувшись, метнул вторую бомбу. Ослепительная вспышка, повергающая в оцепенение. Содрогание, как если бы вдруг рядом пробудился вулкан. Стерн едва не рухнул на пол. С идущей кругом головой, задыхаясь от дыма, облако которого заклубилось по коридору и вверх по лестнице, он, пошатываясь, побрел вперед. При этом он крепко прижимал к телу оставшиеся фляжки. Где Беатрис? Он не знал. Все гудело и выло. Сперва ему казалось, что он оглох, но вот внизу раздались громовые раскаты. Это обрушивались стены и полы. И все гуще и гуще делался удушающий дым. Затем, неведомо сколько спустя, он обнаружил, что, припав к окну, хватает ртом воздух. «Беатрис!» — позвал он как только смог. Всюду царила неестественная тишина. Никакого шума преследования, никакого воя. Все как вымерло. Не было даже барабанного боя вдалеке в чаще. «Беатрис! Где ты, Беатрис?» Его сердце радостно подскочило, когда он услышал ответ. «О, ты цел! Слава богу! Я боялась! Я не знала!» И побежала к нему по темному проходу. «Хватит!» — вырвалось у нее. «Хватит взрывать твой пульверит в этом здании! А не то башня целиком упадет и завалит нас! Хватит!» Стерн рассмеялся. «Беатрис невредима. Он ее нашел». «Я рассею свое послание снаружи», — ответил он в бурном упоении, почти в безумии, после невероятного напряжения этих ужасных темных часов, слабости, лихорадки и кровопотери. «Возможно, другим там внизу это пригодится. Получайте!» И одно за другой он метнул все семь бомб далеко прочь из окна, направо, налево, прямо, послав каждую по широкой параболе с высоты. И раз за разом, когда они одна за другой ударялись о землю или еще обо что-то, ночь в мире озарялась полуденным сиянием, а гремящее эхо долетало до райских врат. Лес, точно сметенный гигантской метлой, стал полем расщепленных пней и обломков веток. Он перестал существовать. Когда взорвалась последняя бомба, и тишина вновь набросила свой мягкий плащ на окрестные земли, вернулась великая и торжественная темная ночь в сопровождении прекрасных бдительных звезд. «Боги!» — в воодушевлении воскликнул Стерн. «Теперь мы боги для них! Для тех из них, кто еще жив! Мы боги и пребудем богами вечно! Что бы отныне ни случилось, они знают нас, великих белых богов ужаса, и станут бежать от одного нашего взгляда. Безоружные, даже при встрече с тысячью, мы будем в безопасности. Мы боги!» Новое молчание. Затем внезапно он понял, что Беатрис плачет. И забыв обо всем, кроме этого, забыв о своей слабости и ранах, он стал ее утешать, как только мужчина способен утешать женщину, которую любит. Женщину, которая тоже любит его.